смысле консервы для кошек, мясные. Мы когда-то промышляли поставками поддельной тушенки. Этикетки переклеивали и продавали кошачий корм, как тушеную говядину. Вот пяток банок завалялось. «Давай пару на пробу», – решился Семен. «Кошка дрянь есть не будет. Значит, и для нас сойдет. За неимением ничего другого». «Давай, давай, а то жрать хочется до невозможности». «Как пожелаешь», – грустно сказал медальон. «Но учти, какую-либо ответственность за возможные хреновые последствия я на себя не беру. Сам попросил». «Какую ответственность?» Насторожился Семен, разглядывая появившиеся у его ног консервные банки. «Отравиться можем, что ли?» «Не-е-е. А ну как вы мяукать после начнете и хвостами обзаведетесь?» Расхохотался Мар. «Пушистыми, трубой!» «Шутник!» Буркнул Семен, присаживаясь. «Остряк! Слушай, комик ты наш, а кошачьего пива у тебя случаем нету, да кучи!» «Брага есть!» Все еще похихикивая, ответил медальон. «Но вы ж такое не пьете, ни ты, ни Хайк!» «Давай брагу!» Семен уселся по-турецки, открыл банку, дернув за кольцо на крышке. «И стаканы давай, в походных условиях и не такую дрянь пить можно, а она не слишком гнусная?» «Не слишком!» Заверил Мар. «Болевать, надеюсь, не будете!» Семен и Хайк сидели на берегу, пальцами выковыривая из банок кошачий корм и регулярно чокаясь граненными стаканами. Объемистая бутыль с мутным пойлом была уже на треть пустой. Оля еще не вернулась, и Семен уже начинал беспокоиться. Но пускаться на розыске пока что не стоило. Вряд ли за прошедшие полчаса с ней могло что-нибудь произойти. Вряд ли. Не маленькая ведь. Походит, посмотрит и вернется. «Слушай, Хайк!» Семен проглотил очередной безвкусный кусочек мяса, в который раз удивившись, почему кошки так любят эти дурацкие консервы. «И все же, если не секрет, почему ты удрал от Яны? Конечно, можешь не отвечать, если не хочешь, но все же...» Хайк помолчал, заглянул в свой пустой стакан, налил браги себе и Семену, все молча. Потом чокнулся с Семеном, выпил и сказал: «Я, друг Семен, был нужен ей не как муж, а как палач-телохранитель, как наказатель государственного масштаба. Вот таким образом. Этакий король-убийца, всенародное пугало, которым непослушных детей строчают. Плохой король и хорошая королева. Да, не понял». Семен уставился на Хайка поверх стакана. «Совсем не понял. Чего уж тут непонятного?» Хайк сосредоточенно выуживал из банки закуску. «Опоила она меня чем-то, пока ты ей подарок коронации искал. Я и перестал соображать, что говорила мне, то и делал. Мы, кстати, так и не повенчались. Я как раз перед свадьбой удрал, очнулся и удрал. У Яны, между прочим, любовник есть, какой-то хлыщ из придворных. А может, и не он один, запросто. Я раньше не замечал всего, вернее, замечал, но не понимал. А уж когда отпустила, тогда да, вспомнил и понял». Хайк вытрусил из банки остатки кошачьей еды, кинул их в рот, глянул на Семёна и неожиданно подмигнул ему. «Нифига себе!» У Семёна отвисла челюсть от услышанного. «Вот так скромница, вот так принцесса-дуванчик, а я-то и подарок ей особый, и наилучшие пожелания. Какой же дурак!» Семён расстроенно покачал головой. «Ну и дамочка, зараза в юбке!» «Дамочка еще та!» Серьезным видом сказал Хайк. «Очень себе на уме. Я, Семен, последнее время ни с того ни с сего тосковать начал. Вроде все славно, и свадьба скоро, и невеста красавица, и королевскую мантию уже мне шьют. А тоска! Словно не жениться я собрался, а вешаться. Ну, я по старой привычке раздобыл кое-каких травок. Однажды вечерком набил ими трубочку и покурил чуток для поднятия настроения. Курю и чувствую, что-то со мной происходит, словно какая-то тяжесть с плеч сваливается. От травы, правда, несколько другой эффект должен быть. Ну да ладно, все одно хорошо. Докурил я трубочку и пришел в себя. То есть все вспомнил в один миг, как Яна мной надменно командовала, хоть бы раз слово ласковое сказала. Ухмылки, перемигивания придворных и шепоток за спиной вспомнил. И то, что Яна категорически запретила мне сегодня к ней в опочивальню заходить. Впрочем, она меня туда и не пускала никогда. Ты понимаешь, о чем я?» Хайк криво усмехнулся. Плеснул себе браги в стакан, выпил залпом. Я взял и прямиком направился в ту опочивальню. Плевать мне было на приказ. Очень уж сильно я разозлился. Там-то все и увидел. И Яна с дружка своего соскочила. Как была разгоряченной, так и соскочила. В глаз мне с размаху врезала. Еще и ногтями прошлась. Хайк потрогал щеку. Сказал пшел, вон скотина. Я развернулся и пошел. Ну не убивать же ее в самом деле. Хайк с тоской посмотрел на Семена. Женщина как-никак, хотя и змея подколодная. Переоделся я в свое, забрал сумку с шаром предсказаний из сокровищницы. Деньжат еще прихватил на дорожку и отправился тебя искать. На том, Семен, моя королевская женитьба и закончилась. Хайк, не замечая того, сжав в кулаки пустую консервную банку, та хрустнула. Несостоявшийся жених швырнул жестяной комок за спину. «Ситуация, блин!» – вздохнул Семен. «Единственное, что радует, это то, что ты вовремя в себя пришел. Не натворил зверств с подачи Яны Первой, доброй и всемилостливой. Эх, Яна, Яна!» Семен растерянно покатал стакан в ладонях. «Вон почему за тобой жандармы с Искари бегали-то? Мстила тебе Яночка. Факт. Кстати, а как они тебя нашли?» Вместо ответа Хайк распахнул куртку и ткнул себе в грудь. Там висели два медальона. Один знакомый Семену, круглый, размером со стандартный имперский жетон, дымчато-золотистый и полупрозрачный, личный жетон Хайка. Другой прямоугольный, стальной, с вычеканенной на нем зубастой короной. Семен хмыкнул, почесал в затылке и признался. «А я его в упор не заметил, даже когда ты купался. Хотя тогда вовсе не до разглядывания было. С той развеселой экскурсии, самоупадательной». Хайк снял с шеи цепочку с прикрепленным к ней прямоугольным жетоном, подбросил его пару раз на ладони, словно примериваясь, и неожиданно швырнул тяжелый медальон далеко в озеро. Стальная пластинка сверкнула красной искоркой в лучах заходящего солнца и беззвучно ушла в воду. «Королевский медальон с транспортными заклинаниями мне Яна на грудь повесила», – хмуро объяснил Хайк. «Собственноручно, чтобы я мог по ее приказанию вершить суд и расправу там, где она посчитает нужным. И не только в ее королевстве, и не только в изумрудном мире. Сказала, что по этому замечательному подарку она меня всегда сможет отыскать, если я ненароком заблужусь в других мирах. Так а черт ее побери, трогательная забота!» Хайк зло сплюнул. «Я бы от него раньше избавился, но тебя надо было найти. А теперь пусть меня в этом озере ищут, а вось решат, что я утонул». «Из всего сказанного меня удивляет лишь одно», — с усмешкой в голосе поведал Мар. «Недвуличность нашей зеленоглазой королевы. Нет. Это для настоящего монарха в порядке вещей и является свойством естественным, как яд у гадюки. Удивило меня то, что наш друг ухитрился самостоятельно освободиться от чар любовного зелья. Повезло мужику. Оно, конечно, всякую разную дурман-траву курить вредно, врачи не советуют. Но если от нее просветление в мозгах наблюдается, причем радикальное, то отчего ж и не покурить? Семен, ты название травки на всякий случай узнай. Ежели тебя любовная хандра ненароком скрутит, забьешь косячок, пару раз полезного дымку глотнешь, и порядок. Снова веселый и холостой. А еще, Семен, спешу тебя обрадовать. Судя по всему, лакал наш неограниченный кредит от Яны. И хрен с ним, выкрутимся». С присущим ему оптимизмом пообещал медальон. «Для начала деньжата есть, у тебя и у Хайка. А там посмотрим, может, еще какую королеву подцепим и на кредит раскрутим, долго ли умеючи». «Это точно», — согласился Семен и зевнул, потом зевнул еще раз. «Хайк», — сонно произнес Семен. «Что-то я притомился, больно уж день суетный и длинный выдался, отдохну чуток. Ты, когда Оля придет, разбуди меня, ладно? Обязательно». Хайк пододвинул к себе ополовиненную бутыль с крепкой брагой. Налил стакан и в задумчивости уставился на озеро, думая о своем. Рубиновое вечернее солнце опускалось за далекий лес, уводя с собой такие же рубиновые ложные светила. Было тихо-тихо, как в ночном музее. Семен лег на спину, сложил руки под головой и немедленно уснул, крепко, безмятежно, и спал долго, без сновидений, пока в озере не взорвалась рыба-зверь.